Друзья, всем привет! Сегодня на канале новый ролик. Ситуация сейчас в стране сложная, да во всем мире. Но и мошенники на этой теме хотят заработать. Посмотрите, какие смс-ки они рассылают. В общем, из текста этого смс понятно, что человек, нарушивший режим самоизоляции, попадает на бабки. Видите, оставляют номер телефона для уплаты штрафа. Но это, конечно, абсурд полный, гасить штраф на номер телефона. Но все-таки, мне кажется, есть люди, которые могут на это попасться. Основная тема сегодняшнего видео, конечно, не эта смс-ка, потому что многие уже об этом знают. Но еще хотелось немножко перед тем, как начнем, вам рассказать хорошую новость. Кто помнит мое видео, недавно вышедшее, когда я снимал о том, как с помощью Ютуба пытаются разводить. Вот обратите внимание на этот ролик, я его на экран сейчас демонстрирую. Смысл в чем, что после того, как я выпустил видео с призывом подавать жалобу, и возможно мы как-то повлияем на ситуацию, и это видео, которое помогает мошенникам удалят, ребята, на самом деле, смотрите, перехожу по ссылке, видите, вот жму, видео нету, оно недоступно, его удалили, это большая победа, я считаю, потому что на самом деле... Чтобы видео удалили с Ютуба, нужно очень сильно попотеть. И мы это совместными усилиями сделали. Большое вам спасибо. Ну и в школе я сегодня с самого начала затронул тему интернет-мошенничества. Предлагаю к вашему вниманию еще один способ. Ну а прежде чем продолжить, хочу порекомендовать вам Е-каталог. Допустим, вы планируете купить мобильный телефон от 10 до 20 тысяч рублей. Заходим в Е-каталог, выбираем данную цену. И вот буквально через пару секунд мы видим на экране, какие телефоны мы можем приобрести за эту цену. Я бы вот себе приобрел Xiaomi Redmi Note 8. Видим здесь ценники на него от 10 690 рублей до 11 590 рублей. Разница больше 1000 рублей. Нажав на марку телефона, Е-каталог нам открывает его параметры. Здесь мы можем посмотреть отзывы за данную модель. И также можем отследить динамику цен. Переходим в интернет-магазин с самой интересной для нас ценой. И вот здесь совершенно спокойно мы его можем приобрести за 10 690 рублей. Ссылочку на Е-каталог оставляю под видео. Переходите и с удовольствием пользуйтесь. В общем, совсем недавно при загрузке браузера мне открылось вот такое окно, где меня поздравляют и говорят мне о том, что я якобы выиграл 24 тысячи рублей. И как бы вот видите, изображена карточка спортмастера довольно-таки известного магазина. И на ней написано 24 тысячи рублей, которые, собственно говоря, я должен получить, если делать вывод из темы данного сообщения. В общем, давайте заполним форму и посмотрим, как получить там эти 24 тысячи рублей. Выбираем пол мужчина, выбираем возраст от 30 до 39 лет, выбираем количество человек в семье, отвечаем на вопрос, ходим ли мы в спортмастер, да. Так, видите, нам тут какой-то приз выпал, и типа того, что у нас есть 3 попытки, чтобы его получить. Жмем ОК. И выбираем подарочки, коробочки с подарочками. Сейчас будем постепенно их открывать. Так, в первый у нас ничего не попалось. Вот, нам тут сожалеют. Давайте попробуем вторую попытку. Опа, вот она, карточка наша. Ага, фанфары, хороший выбор. 24 тысячи рублей мы выиграли с вами, ребята. Жмем ОК, посмотрим, что будет дальше. А, ну вот, видите, конкурс направлен на инкорпорацию ваших данных. Инкорпорация, кто не знает, это внесение ваших личных данных в какой-то там список, в какую-то базу, согласно алфавиту там, либо еще каких-то значений. Ну, в общем, не столь важно. Суть конкурса в том, чтобы собрать данные, как бы вас предупреждают об этом, что ваши данные занесут в какой-то список. Так, оставляем свой mail. Ставим галочку, что я прочитал правила и с ними согласен. Здесь у нас опять выпадает окно, видите, где нужно заполнить личные данные. Ну, в общем, сейчас все по-быстренькому заполняем. Ставим галочку в поле, что нам больше 18 лет. И опять жмем кнопку «Участвовать». Так, опять нам новое окно выскакивает, где написано для проверки регистрации, убедить, что введенные и предоставленные данные, ну, являются как бы правильными. Проверяем, все у нас правильно, жмем кнопку «Продолжить». Так, какой-то тут опрос у нас пошел. Требуется ответить на следующие вопросы. Выбирайте предложения, только которые вас интересуют. Никакого стресса, только удовольствие от обучения. Но вот тут какой-то скачать урок требуется. Честно говоря, я никакого вопроса тут не увидел на этой странице. Непонятно, что тут за вопрос. Скорее предложение. Ну, давайте мы от него откажемся. Ответьте на следующий вопрос, прежде чем продолжить. Опять попали на какую-то страницу. Непонятно, где наши 24 тысячи, уже что-то о них речи не идет. Какие-то тут бонусы предлагают, блин. Какие-то уроки за 5000 долларов предлагают бесплатно. Ну, вот тут какую-то еще карточку от Тинькова предлагают. В общем, предложения различные идут, которые, честно говоря, мне не интересны. Так, давайте выберем вот это вот, какое-то казино, посмотрим, что будет. Загружает нас на какую-то опять другую страницу. Что-то непонятное тут у нас открылось. Что бы этот круг значил? А нихера он не значит. Вот так вот значит, да? Давайте пойдем назад, коль он нихера не значит для нас. Я уже все-таки хочу свой приз получить, поэтому указываю еще раз свой адрес и жмем кнопку «Продолжить». Может, все-таки нам сейчас 24 тысячи уже отдадут. Так, опять что-то загружается. Ага, наше участие подтверждено. Вот так вот значит. И опять какие-то предложения. Мы выбрали эти два предложения для вас. Выберите те, которые вас интересуют. Вы скоро получите мейл с подтверждением вашего участия в розыгрыше. Благодарим за участие. Желаем вам удачи. Все, ребята, мы приехали к финишу. Мы приняли участие в конкурсе. Я очень сильно сомневаюсь, что 24 тысячи мне отдадут. Но все шло к тому, чтобы навязать нам, видите сами, либо дебетовую карту от какого-то банка, либо кредитную карту от банка Тинькофф. Друзья, в общем, с того времени, когда я заполнял эту форму, уже прошло около 3 месяцев. Никакого письма мне на мейл не пришло, никакой карточки на почту не пришло с этими деньгами, которые якобы я выиграл. Поэтому эту тему можно расценивать реально как интернет-разводняк, как бы вас завлекают на получение кредитных карт, дебетовых карт с помощью вот таких вот розыгрышей и с помощью вот таких вот, ну, знаменитых магазинов, как Спортмастер, да, пользуются ихним именем добрым для того, чтобы парить свой продукт. Надеюсь, вам понравилось данное видео. Подписывайтесь на канал. Всем мир. Не попадайте на уловки мошенников.